Глава 36. Значит, если бы тогда я притащил малышку деревню новичков Сан в свой дом, то она стала бы такой, думал я, осматриваясь внутри. Здание полностью перестроилось и из обычного многоквартирного дома превратилось в просторный холл, в центре которого стоял большой стол с уже запомнившимися мне вопросительными знаками на деревянной табличке. Сам холл был просторный, с мраморным полом и большими витражными окнами. Что было за ними, не видно, они просто очень яркие, и от этого весь холл очень сильно освещен. Но снаружи этого здания точно не было таких окон. За стойкой с вопросиками снова был бородач. Слава богу, другой, чуть более приятный на вид. Развеяв сокрытие, мы подошли к нему, чем тут же спровоцировали взгляды некоторых людей, находящихся тут. Особенно они падали на Фран. «Не часто видишь кого-то с таким вооружением, да? Особенно ребенка. Ну, нам некогда о них думать. Нам нужен зачарователь», — сказал я, как только подошел к бородачу и махнул ему в знак приветствия. «Туда». Так же беспардонно, как и я, он просто махнул на нужную дверь с другого конца этого длинного холла. Кивнув, мы молча проследовали туда. Значок на двери был в виде щита, меча и махающей над ними волшебной палочки. «Серьезно?» Внутри было все как обычно. Узкая комнатка и стойка с девушкой-зачарователем. Прямо как в хижинах из других деревень. Поздоровавшись, я достал камешек, который мы получили из крысы, и показал ей. Я бы хотел зачарование на сопротивление, к моей броне. Что можно сделать с таким камнем? Девушка покрутила его в руках и вернула мне. Плюс 30 к выбранному сопротивлению. Можно поделить количество и качество, получишь 2 сопротивления, но по 15 пунктов. Или плюс 5, но к 6. Я немного почесал бороду. А плюс 30 и плюс 5 – это много? Какая разница между этими показателями? Если будет 30 к яду, то никто из нынешних монстров не смогут вас отравить. Судя по развитию вашего мира, таких сильных монстров пока нет. Хотя скоро будут. А вот плюс 5 – она немного подумала. У вас появится шанс среагировать и принять меры, если попадетесь. Это все. Эх. Какие 6 сопротивлений вы бы посоветовали? «За 100 монет посоветую», — ухмыльнулась она. Криво улыбнувшись, я послушно отдал 100 монет. Хотя это почти грабеж. «Сопротивление болезням, ядам, кровотечениям, вирусам, иллюзиям и психическому воздействию. Я бы рекомендовала их», — сказала она, как только получила деньги. Кивнув головой, я достал второй камень, который мы достали из падальщика, и протянул ей. «Сделайте такие нам обоим». «С удовольствием». Покинув лавку зачарователя, я проклял ее за жадность. Даже с камнем это было безумно дорого, да еще 100 монет за информацию. Ну, надеюсь, не зря раскошелился и выложил почти все деньги, что Франк таким трудом настреляла. Хотя, если припомнить, я нарезал больше. Мы патроны экономили. Из-за этого я расту в уровне быстрее нее. Вспомнив об этом, мы закупились патронами для Фран, едой, пополнив наши запасы крупами и водой. Даже немного себя побаловали и купили некоторые излишки. Чуть попозже устроим себе пирушку. Думая о том, что мы еще не сделали, меня прервал подошедший к нам солдат. «Я вас тут раньше не видел», — сказал он, глядя на нас. «Точно, не видел», — сказал я немного небрежно. Но от этого он ничуть не изменился в лице. Оно как было похожим на кирпич, так и осталось. «Нам доложили, что на территории лагеря находится неизвестный энхансер. Генерал хотел бы лично встретиться с вами. Не могли бы вы пройти со мной? Это большая честь». «Большая честь», — ухмыльнулся я. «Хотите узнать, как это я все ваши посты прошел, да завербовать к себе? А судя по виду этих людей, что стягиваются к нам с автоматами, отказ не очень приемлем, да? Хотя ты сказал «энхансер». Это любопытно, что тут кто-то кроме меня использует эту терминологию. Думаю, мы бы с ним поладили». Немного любопытно, что будет дальше. «Ладно», — сказал я, а затем добродушно улыбнулся. «Веди». Кивнув головой, солдат развернулся и пошел вперед. «Уровень 21. Боевая мощь 43», — показал мне мой анализ. «Слабак. Навыки — мусор. Эволюции — нет. Такого, как ты, послали за нами. Должно быть, ты считаешься сильным. Даже твое каменное лицо так и трещит от надменности». Выйдя из деревни новичков, нас окружили и повели в сторону их здания правительства. Попутно осматривая тех, кого за нами послали, я убедился в выводах. Да, наконец, я могу сравнить свои характеристики и других энхансеров. Вывод. Они все слабаки. Тем не менее, на лице каждого из них я вижу гордую улыбку. Бесит. Дойдя до еще одного высокого здания, не очень далеко от деревни новичков, мы вошли внутрь, и парень-провожатый обернулся. «Пожалуйста, сдайте все оружие. В здание правительства нельзя входить вооруженным», — сказал он. «Оружие и ваше кольцо». «А вот это уже наглость», — скривился я. «А если я откажусь?» — спросил я с кривой улыбкой. Провожатый усмехнулся и посмотрел на стоящих рядом с ним энхансеров. «Если нет, то генерал не захочет с вами встречаться». «Вот как», — улыбнулся я. «Как жаль». «Ну, тогда в следующий раз, когда он захочет встречи, ему придется прийти ко мне и очень сильно об этом попросить. Так ему и передай. А мы пойдем». Сказав это, я театрально щелкнул пальцами и активировал умение «Дымовая шашка». Вокруг тут же появилось море дыма, а мы с Франк вошли в состояние сокрытия. Сделав пару прыжков назад, мы покинули здание и смотрели на двери, из которых все еще вырывался дым и ругань. «Высокомерный ублюдок! Кольцо ему отдать нужно!» – прорычал я. «Угу. И оружие сдать!» «Угу. Считаешь, что встреча с этим сраным генералом для нас большая честь?» «Угу. Наверное, он еще и форму, как у него, хотел нас нарядить, Питер». «Угу. Пошли они нахер». «Угу. Фран, прекрати». «Угу».